Глава 35. Виктор Волков. Иришка спала на боку, подмяв под себя здоровенного игрушечного демона, подаренного ей кем-то из воздыхателей, и улыбалась во сне. Полюбовавшись на ее счастливую улыбку, я тихонечко встал с кровати, накинул на плечи халат, вышел на балкон и зажмурился. Яркое летнее солнце, только-только выглянувшее из-за крыши учебно-тренировочного центра, чертовски похожего на средневековый замок, било прямо в лицо. «Доброе утро, босс! Айда с нами на пляж!» Донесшийся из-за забора звонкий девичий голос заставил меня открыть глаза и прищуриться. В ОКМе тут же раздалось хихиканье. «Что, без СДО и оптического умножителя никак?» «Привет, Оля!» – поздоровался я. «Солнышко слепит. Ничего не вижу, а по голосу почему-то не узнал». «Мороженого обожралась», – призналась Минина. Ксюша за уши отрывала. «Ну что, пойдешь плавать или как?» Я посмотрел на дрыхнущую без задних ног Орлову и утвердительно кивнул. «Чего молчишь? Строй маму Иру и вперед! Чего дома валяться?» «Она наказана. За то, что приперлась в половине пятого утра. Теперь пусть спит», – пошутил я. И, попросив девчонок немного подождать, отправился переодеваться. Через пару минут, выбравшись из дома, я удивленно хмыкнул. Кроме Оли и Оксаны, перед нашими воротами откуда-то возникло еще десятка-полтора девчонок из третьей и четвертой очереди. «Большой демон и его гарем», – хихикнула Мартиросян. «Не один ты плавать любишь. Че застеснялся-то? Веди давай». «А где ребята?» – легонько шлепнув ее по заднице, поинтересовался я. «Наказаны», – тут же отозвалась Оля. «Всю ночь награды обмывали, теперь поспят». «Ну что ж, справедливо», – улыбнулся я и, закинув на плечо упаковку с минералкой, неторопливо побрел по улице. Несмотря на ранний час, на пляже было многолюдно. Однако чертовски спокойно. В отличие от любых других подобных уголков планеты, тут никто не пытался броситься к нам навстречу, сняться на фоне настоящего демона или попросить автограф. Да, здоровались все, но ненавязчиво, издалека, и не мешали наслаждаться. Пройдя мимо эллингов школьного водного спортивного клуба, около которых буйствовала компания детей, мы выбрали подходящее место и, побросав шмотки на лежаки, ломанулись в море. Впрочем, полюбоваться на нереальный заныр, обещанный Ольгой, мне не удалось. Стоило мне зайти в воду и сделать пару грибков, как сзади раздался дикий крик: «Дядя Вик! Дядя Вик! А вы сможете меня обогнать на скутере?» «Ну все, Волков, ты пропал!» Тут же захихикала бултыхающаяся около меня Оксана. И, пихнув меня в плечо, мотнула головой в сторону толпы пацанов, стоящих у кромки воды и ожидающих моего ответа. Ошалело, посмотрев на заводилу, нетерпеливо подпрыгивающего на месте, я мысленно поинтересовался. «Дамы, а это кто?» «Да Ленька Гринев, местный папа Джордан», – просветила меня Минина. «Ну и как будешь выкручиваться?» Подплыв ближе к берегу, я нащупал ногами дно, встал и заинтересованно уставился на все еще ожидающего моего ответа мальчишку. «Ты, наверное, считаешь, что умеешь владеть своим телом?» «Ага», – Гринев-младший утвердительно кивнул. «Еще как!» «Отлично! Видишь вышку? Берешь всю свою компанию и дуешь к ней. Поднимаешься на 25 метров и начинаешь прыгать. Сделаешь тройное сальто назад с четырьмя винтами, и тогда продолжим разговор. Да, не забудь использовать страховочный антиграф». Паренек удержал отваливающуюся челюсть. Свел брови и вопросительно посмотрел на Волкова. «А не чересчур крутовато? Если мне не изменяет память, то такой прыжок исполняли еще в начале 21 века на Старой Земле», — пожав плечами, усмехнулся Виктор. «Сейчас его сделает любой хорошо владеющий собственным телом мужчина». «Понял. Пошел пробовать», — задумчиво посмотрев на вышку, вздохнул Гринев. И, развернувшись на месте, двинулся к берегу. «Выкрутился». Дождавшись, пока компания мальчишек отойдет достаточно далеко, возмутилась Маша Перепелицына. «А что, просто погонять на скутере оказалось слабо?» «Машка, ты настоящая блондинка», – захихикала Мартиросян. «Полторы сотни волковских килограммов школьный скутер просто не потянет. А к тому времени, когда эти охламоны научатся владеть собственным телом, Вик прикупит себе что-нибудь экстремальное». Логика в этом, конечно, есть, но... Минуточку. Вызов в личку. Жестом попросив девочек помолчать, я подключился к ПКМ. «Доброе утро, это Харитонов. Ты дома?» Я молча кинул ему картинку со своей БКшки. «Да, пляж это да. Ладно, отдыхайте, пока я прилечу сам. Буду через 40 минут. Кстати, у вас найдется чего-нибудь перекусить, а то я голодный, как собака?» «Найдется, сэр, ждем». Упав на лежак, начальство голодными глазами посмотрело на контейнер с плотным завтраком, доставленный из ближайшего ресторана, и, подумав, вцепилось в здоровенный бутерброд с бужениной. «Приятного аппетита!» – хором пожелали мы. «Спасибо!» – прожевав первый кусок, проворчал генерал. «Ну и чё уставились?» «Голодный я, голодный! И вообще, вы тут отдыхаете?» «Вот и отдыхайте! В море бегом марш!» «Волков, куда? Стоять бояться!» «Стою и боюсь!» Усмехнувшись, я уселся на свой лежак и вопросительно посмотрел на Харитонова. «В общем, отдых закончен. В час дня по времени базы на ваши корветы закончат монтировать ПГМС. В 1:40 вы должны быть в Гипере». «Так до этого времени осталось всего ничего, а нам еще добираться до базы». «Не паникуй», — махнул рукой генерал. «Через 5 минут твою банду поднимут по тревоге». Сразу после погружения в гипер в кают-компании Неистового воцарилась мертвая тишина. Ребята мрачно переваривали только что озвученный начальством план операции. А я смотрел куда-то сквозь стену и думал о понятиях ответственность, способность к самопожертвованию и человечность. А еще о том, что генерал Харитонов — личность, службой под началом которого надо гордиться. «Алло, Вик, ты что, заснул?» Вопль Гельмута, раздавшийся над самым ухом, заставил меня отвлечься от своих мыслей и сфокусировать взгляд на его лице. «Блин, ты слышал, что я только что сказал?» «Прости, задумался». Шварц поперхнулся, оглянулся по сторонам и возмущенно запыхтел. «Нет! Ну это не лезет ни в какие ворота. Я тут, значит, разоряюсь. А он, блин, думает. Ну, сейчас отмотаю записи и послушаю». «Не надо, я повторю. Менее эмоционально и без лирических отступлений», — подал голос Семенов. «Скажи, какого хрена точка всплытия рейдовой группы расположена так далеко от Дейр-Вардини? Посмотри на карту. Рядом с ней как минимум 4 мертвые системы, до которых 10-12 минут прыжка. А вот это вообще в 3,5. Время решает, Вик. Чем ближе к Дейр-Вартыне, тем больше шансов на то, что мы наткнемся на корабли одноглазых», — хмыкнул я. «Насколько я понял, там, куда мы прыгаем, нет даже завалящего поля астероидов. То есть вероятность встречи с одноглазыми равна нулю». «Отлично», — раздраженно фыркнула Вильямс. «А то, что при времени прыжка в 40 минут мы гарантированно не успеем к вам на помощь, уже ничего не значит? Нахрена нам ставили ПГСМки? Что мы с их помощью могли в режиме онлайн любоваться на то, как вас там убивают?» «Нет, чтобы можно было смотреть порнуху в Галанете, находясь в любой точке галактики», — мрачно пошутил Воль. «Задумайся, если вы наткнетесь на патруль и сразу свяжетесь с нами, а мы в это время будем баражировать на форсаже в любой из этих 6 систем, то мы всплывем рядом с вами через каких-то 20-25 минут и успеем помочь. На мой взгляд, вероятность столкновения с патрульными группами циклопов при выходе из гипера исчезающе мала». Я пробежал пальцами по сенсорам голоэкрана, вывесил отдельно модель Дейр-Вардини и ткнул световой указкой фиолетовую точку. «Точка, рассчитанная яйцеголовыми, лежит выше плоскости эклиптики и достаточно далеко от обитаемой планеты. Значит, после всплытия у нас будет как минимум 1/2 часа времени на то, чтобы оценить обстановку и при необходимости разогнаться и уйти в гипер». «А если не успеете? Скажем, сдохнет гиперпривод», — воскликнула Минина. И, увидев мое обалдевшее лицо, возмущенно уперла в бока кулачки. «А что, по-твоему, такого не может быть?» «Пересядем на исправную машину и уйдем на ней», — хихикнула Иришка. «Вдвоем». «И нефиг ржать», — взвилась Горобец. «План операции никуда не годится. Скажи, зачем мы премся к циклопам целым флотом, если в рейд реально пойдете только вы вдвоем? Нахрена нам 4 крейсера, 2 МЗшки и целых 3 ключа? Для чего нужна целая сотня беркутов? Чтобы тупо висеть в 40 минутах от Дейр-Вардыни и ждать у моря погоды? А ничего, что проблемы могут возникнуть не только у нас, но и у Саши Тишкина и его напарников?» Чувствуя, что начинаю злиться, зарычал я. «А о них вы подумали? С глаз долой из сердца вот? Вы себе вообще представляете, каково сейчас им? Они в чужих телах, в сотнях световых лет от окраины. Без связи, без подстраховки и без поддержки. Одни против целого мира. Все те корабли, которые вы только что перечислили, это их шанс выбраться. Их, понимаешь?» «Представь себе, да», — скорчив умопомрачительную гримасу, фыркнула Линда. «Если Тишкин попросит помощи, то он ее получит. И я, и ты, и Алис Капут ляжем костьми, но вытащим их оттуда, куда их зафигачат одноглазые. Речь не об этом. Нам не нравится то, что вся операция завязана только на тебя и Орлову. Будь вы на беркутах, мы бы так не волновались, наверное. А вы попретесь в Дейр-Вардыни на этой помеси деревянного корыта и самовара. Ни оружия, ни движков, ни щитов». «Так, давай с самого начала». Я наконец сообразил, что они просто испугались за нас с Иришкой. «Я понимаю, почему вы дергаетесь. Да, шарахаться по системам клана Шернар на корветах Зейнар рискованно. После того, как мы разнесли комбинаты и эскадру его прикрытия у Дейр-Вол-Эст, циклопы должны быть в бешенстве. Но ведь альтернативы у нас нет. Одноглазые не дураки. И наверняка ввели у себя какой-нибудь режим «красный код». А значит, могли изменить и коды опознавания систем свой-чужой. Прикинь, прилетим мы туда на машинках клана Шернар и не пройдем идентификацию, что тогда?» 3 месяца мотания по тылам одноглазых коту под хвост», — криво усмехнулась Вильямс. «Помнится, я что-то читала про то, что у циклопов есть контрразведка. Думаю, ее сотрудники будут в диком восторге». «Вот-вот», — кивнул я. «А вот рейд звена истребителей враждебного клана идеально впишется в привычные для циклопов сценарии разгорающихся межклановых конфликтов. Всплыли, разведали ситуацию и сбежали. Или не сбежали, если рядом оказались достаточно расторопные и подготовленные группы патрульных кораблей. Что, как я уже говорил, маловероятно. Думаю, с этим понятно. Вариант с появлением в Дейр-Вардыни всей рейдовой группы рассматривать будем?» «Конечно», — фыркнула Вильямс. «Местные контрики застрелятся, пытаясь понять, что мы делаем так далеко от их первой и второй линий». «Блин, вокруг меня одни придурки», — пробормотал Гельмут. «Неужели никто не допер, что надо было тырить в первую очередь?» «И что?» — хором поинтересовались мы. «Кораблики имперского клана. Летали бы где хотели, как белые люди, и гнули бы пальцы». Сразу после всплытия в мертвой системе, удостоверившись, что СДО закончило сканирование окружающего пространства, я вышел в общий канал и пробормотал: «Чисто, валить некого, в общем, мы полетели». «Слышь, Вик, а может, все-таки возьмете с собой хотя бы меня с Игорьком, а?» — вздохнула Линда. «Что-то у меня на душе как-то не очень». «Не дергайся. Лиц, способных оперативно поднять тебе настроение, тут хватает», — отозвался я, глядя, как манипулятор трюма подает истребитель на посадочный стол. «Блин, Волков, звено из 2 корветов – это вообще ничто, давай хотя бы в 4!» – не унималась Горобет. «И вообще, может, мне хочется пострелять?» «Вруби шило, выйди в галанет и сыграй пару партий в свою любимую игрушку». «Вредный ты! Я тебя больше не люблю!» «Линда, хватит паниковать», – вмешалась Иришка. «Все будет нормально». «Тебе легко говорить, ты прыгаешь, а я нет». «Сама виновата, кто тебя заставлял сваливать к Семенову?» – хихикнула Орлова. «Глядишь, до сих пор бы в тройке летали». «Ну и морда же ты, Орлова!» — возмутилась Горобец. «Вернемся на Лагос, отомщу! Совращу Вики к чертовой матери!» «Ага. А пока мы летаем, начни тренироваться, скажем, на Гарри!» — поддакнул я. «А почему это на нем?» — не врубилась Линда. «Глаза выцарапаю не хуже Орловой», — пообещала Вильямс. «То есть тренировка будет максимально приближена к реальности». «Злые вы! Уйду я от вас!» — обиженным голосом заявила Горобец и, помолчав минуты полторы, буркнула. «Ни пуха вам, ни пера!» «К черту!» — отозвался я и, дождавшись, пока посадочная пятка поднимет оба корвета из трюма, дал малую тягу на движки. В системе Дейр-Волест было тихо, как на кладбище. Ни одного корабля. За время нашего отсутствия изменились только радиус сферы рукотворного облака астероидов и относительное положение небесных тел. Ну и куда-то пропала большая часть крупных фрагментов боевых кораблей. Зато единственный обломок, который меня интересовал, тот, на который мы 19 дней назад высадили Тишкина и его напарников, никуда не исчез. Однако здорово изменил конфигурацию. Подлетев к нему поближе, я отсканировал его внутренние помещения. И дождавшись, пока на тактическом экране появится смоделированная БКшкой трехмерная модель, облегченно выдохнул. Судя по характеру изменений, они появились в процессе спасательной операции. «Да...» – вздохнула Иришка, видимо, тоже оценив масштабы повреждений. «Что мда? Циклопы?» Услышав в общем канале перепуганный голос Горобец, я ошарашенно кинул взгляд на экран СДО, лишних меток там не оказалось. «Алло, босс, что за мда? Чё молчите?» – взвыла Линда. «Игорь, плевать на всё, айда к ним!» «У нас всё нормально. Лететь сюда не надо. Ловите картинку». Сообразив, что голоса в УКМ не глюки, а результат работы шила, успокоил ребят я. «Офигеть!» – выдохнула Иришка. «Связь как с соседней улицей». «А может, попробовать набрать Харитонова?» «Половина пятого утра по локальному времени Ньюпорта», — хихикнула Элен. «Дайте человеку поспать». «Ладно, проснется, выйдет на связь сам». «А ладно, тут нам делать нечего». «Вы что, собрались оттуда сваливать?» — удивленно поинтересовалась Линда. «А сувенирчик?» «Нафиг тебе этот мусор?» — спросил я и, отработав эволюционниками, вывел корветы на вектор разгона. «Кстати, я тут подумал. Шварц прав. Нам стоит наведаться в гости к императору за сувенирчиками». Что тут началось? Каждый из ребят, включая молодежь из четвертой очереди, пытался озвучить свои мысли по этому поводу. И к моменту, когда корветы набрали скорость погружения, я думал, что лопну от смеха. Поэтому большую часть времени, проведенного в гипере, я настраивался на работу. А первое, что сделал после всплытия, попросил шутников заткнуться. В общем канале тут же наступила тишина, а через секунду Линда постучалась в ПКМ. «Вик, кинь картинку, и мы будем тише воды, ниже травы». «Хорошо», — вздохнул я и отключился. Да уж, первый же взгляд на тактический экран заставил меня начать нервно кусать губы. Судя по тому, что в системе обреталось 400 с лишним боевых кораблей, наш рейд в Дейр-Волест одноглазым очень не понравился, и они перебросили на границу своего сектора дополнительные силы. «Интересно, сколько же у них всего кораблей-то?» — мелькнуло в голове. «Жжем-жжем, а меньше не становится». Светло-зеленая вспышка в одном из вспомогательных окон отвлекла меня от обдумывания этой мысли и заставила раздраженно поморщиться. Сканер СДО завершил анализ кодировки системы «свой-чужой» и выдал однозначный вердикт. Кодировку никто не менял. Пообещав себе подумать о причинах такой безалаберности позже, я сосредоточился на картинке с тактического экрана. От четвертой планеты системы к нам довольно шустро двигалась патрульная группа из 14 вымпелов. 27 минут до выхода на дистанцию поражения. Механически отметил я и, дав тягу на движки, направил корветы под углом к орбите третьей планеты, по касательной к очень симпатичному поясу астероидов, и принялся за расчеты. Зеленая сфера зоны досягаемости шила, сияющая в окне репетитора, ползла к Дейр-Вартыни безумно медленно и за 10 минут полета преодолела чуть меньше половины расстояния между точкой всплытия и планетой. Зато метки патрульной группы двигались с завидной быстротой. Судя по всему, мечтающие о реванше одноглазые шли на форсаже, не оставляя на щиты 5% мощности движков. По большому счету, я бы на их месте тоже не задурелся. Семикратное превосходство в количестве радовало глаз и должно было настраивать на оптимистичный лад. Вики, я, конечно, понимаю, что 14 нубов – это еще не рейд, но не хами, ладно, не удержалась от замечания Линда. И вообще вспомни, что говорил Харитонов насчет необходимости вывешивания шила и излишнего риска. Не дергайся, упираться не буду, приглушив общий канал, пообещал я. И, развернув корабли маршевыми движками вперед, дал полную тягу. Перспектива вести бой в поясе астероидов циклопам не понравилась. Буквально через 10 секунд после того, как стало понятно, куда мы направляемся на самом деле, от Дейр-Ва-Тыни в нашу сторону стартовали еще 42 корабля. «Вик, ты этих видишь?» – зачем-то спросила Иришка. «Вижу. Нам надо продержаться в оси потока минут 10, потом уйдем». «Хорошо, как скажешь». «Кстати, Ириш, через 2 минуты после начала боя вызови ребят, ладно? Боюсь, мне будет не до этого». «Окей, сделаю». Особо крупных кусков породы на периферии пояса астероидов было немного. Зато мелкой пыли предостаточно. В программе визуализации тактического экрана, вывешенные перед нашими машинами косые защитные поля, то и дело окутывались алыми огоньками и походили на тлеющие угли костра. «Красиво!» – мелькнуло у меня в голове. «Красиво!» – в персональном канале вздохнула Иришка. А где-то через минуту мысли о красоте потока куда-то испарились. Плотность астероидов начала расти, и мне пришлось начать бросать машины в мерцание, а чуть погодя скинуть с оружейных пилонов пяток противоракет. «Наши умники не дураки!» Полюбовавшись на результат столкновения первой боеголовки с каменюгой в 20 с лишним хтом, хихикнула Орлова. «Минут через 10 полета за нами будет офигенный шлейф из кусков камня. И даже если кому-то придет в голову обшаривать каждый из них, то для того, чтобы найти шило, ему потребуется не один год. Главное, чтобы мы все правильно сделали. До сектора сброса надо еще долететь». Еще через пару минут, когда до нас добрались корабли патрульной группы, траектория движения наших корветов превратилась во что-то совершенно безумное. Ускорение, торможение, мерцание, виражи, пролет вплотную к 1000-тонным махинам чередовались в таком темпе, что если бы не замедление времени БКшки, не лошадиная доза коктейля и не трехмерная модель репетитора, то я бы куда-нибудь впоролся. Или подставился под бычка какой-нибудь торпеды, или заблудился. А так, благодаря моим стараниям, зеленая сфера шила медленно, но уверенно наползала на Дейр-Ва-Тыни. И через некоторое время, наконец, поглотила и ее, и все 4 алые метки орбитальных крепостей. «Вик, ответка! 2, 3, все 3!» Через пару секунд выдохнула Иришка. «Пошел запрос! Сзади!» Особой необходимости так орать не было. Пара атаковавших нас истребителей летела очень уверенно и четко, но с великоватым зазором между щитами. Поэтому, дождавшись удобного момента, я в стиле незабвенной Линды Горобец пропихнул между ними 2 противоракеты, посланные якобы на перехват астероида. А через мгновение, когда у ведущего только-только начали разлетаться дюзы, в кабину ведомого влетела пара тяжелых торпед. В ту же секунду в общем канале раздался многоголосый вопль. «Капут! Есть мочи!» «Вик, Тишкин на связи!» Присоединиться к конференции сразу не получилось. Увидев, как разваливаются на части подбитые корабли, остальные циклопы просто озверели и рванули в атаку в стиле камикадзе. Поэтому следующие 10 секунд я работал в предельном режиме, стараясь сделать все, чтобы количество БЧА, захватывающих наши машины, было как можно меньше. Наконец, мне удалось выкроить мгновение, и, подключившись к каналу, я выдавил из себя 4 слова. «Как вы тут, Саня?» А потом дал полную тягу на эволюционнике, чтобы уйти от атаки 4 циклопов. «Нормально», – тут же отозвался подполковник. «Лови пакет данных, выходи из боя и уходи». «Шило вывесил. Выйдет на рабочий режим, как только... О, черт, чуть не зацепили. Ты меня слышал? Выходи из боя. Как хочешь. И уходи немедленно. Ты нарвался на их асов. Следующие секунд 40 я молчал. И выжимал из обеих машин все, на что они были способны. Шум крови в ушах и собственный хрип забивал все посторонние звуки. Поэтому то, что орал Саша, я не слышал. Наконец, мне удалось уронить еще одного преследователя. А потом, найдя подходящий туннель, разорвать дистанцию с остальными. «Суки, чуть не сдохла!» Оклемавшись от запредельной перегрузки, прохрипела Иришка. «Вик, пакет уже прошел!» «Осы, — говорит, — а что они тут потеряли?» Уводя орловский корвет в мерцание и провожая взглядом метку очередного астероида, подумал я. И тут же бросил 4 торпеды навстречу циклопу, оказавшемуся самым шустрым. «Волков! Ты меня слышишь? Я сказал, уходи!» Очередной раз взвыл Тишкин. «Слышу! Уже ухожу! До связи!» Проглотив скопившуюся во рту кровь, ответил я. В персональном канале настала мертвая тишина. А потом Саша чуть слышно пробормотал. «Спасибо, ребята!»